На завтра выпал первый снег, вначале слабый, он вскоре перешел в метель, шел всю ночь, а на утро стены Каэр-Морхена утонули в заносах. О том, чтобы бегать по мучельне, нечего было и думать, тем более, что Цири все еще чувствовала себя неважно. Трис подозревала, что ведьмачьи ускорители могли быть причиной менструальных нарушений. Однако уверенности не было. Об этих снадобьях она практически не знала ничего, а Цири, несомненно, была единственной девочкой на свете, которой таковые давали. Ведьмакам она о своих подозрениях не сказала, не хотела огорчать и тревожить, предпочитала использовать собственные методы. Напоила Цири эликсирами, повязала ей на талии под платьицем шнурок активных яшм и запретила производить какие-либо усилия, в особенности же дико гоняться с мечом за крысами. Цири скучала, сонно бродила по замку. Наконец, из-за отсутствия других развлечений, присоединилась к Койону, занимавшемуся уборкой конюшни, чисткой и ремонтом упряжи. Геральт, что вызвало бешенство чародейки, где-то пропадал и появился лишь под вечер, притащив подстреленную косулю. Трис помогла ему разделать добычу. Хоть страшно брезговала запахом мяса и крови, но хотела быть рядом с ведьмаком. Рядом, как можно ближе. В ней набирала силу холодная, ожесточенная решимость. Она не желала больше спать одна. «Трис!» — неожиданно крикнула Цири, стопотом сбегая по лестнице. «Можно я сегодня лягу у тебя?» «Трис, я тебя прошу. Ну, разреши. Прошу тебя, Трис». Снег падал и падал. Посветлело, лишь когда наступил Мидинвайрн, день зимнего солнцестояния. Мидинвайрн.